Глава 32. Самолет с доктором Лектором приземлился в Мемфисе, отсалютовав двумя голубоватыми облачками дыма из-под колес. Следуя указаниям диспетчера, он быстро вырулил к ангарам Национальной гвардии ВВС США, далеко за пределами пассажирского аэровокзала. Машины скорой помощи и лимузин ждали в первом ангаре. Сенатор Рут Мартин наблюдала сквозь затемненное стекло лимузина, как полицейские выкатили доктора Лектора из самолета. Ей хотелось броситься к связанному человеку в хоккейной маске и вырвать у него информацию, но у нее хватило ума удержаться. В машине зажужжал телефон. Помощник сенатора Брайан Госсетч потянулся к трубке с откидного места. «Это ФБР, Джек Кроуфорд», — сказал он. Сенатор Мартин протянул руку за трубкой, не сводя глаз с доктора Лектора. «Почему вы не сказали мне о докторе Лекторе, мистер Кроуфорд? Боялся, что вы сделаете именно то, что сейчас делаете, сенатор». «У нас разные весовые категории, мистер Кроуфорд. Я не советую вам связываться со мной». «Где сейчас Лектор?» «В данный момент я смотрю на него». «Он вас слышит?» «Нет». «Сенатор Мартин, выслушайте меня. Вы хотите дать Лектору личные гарантии. Прекрасно. Но сделайте для меня вот что. Прежде чем общаться с Лектором, позвольте доктору Алану Блуму проконсультировать вас. Блум может помочь вам, поверьте мне. Я пользуюсь консультациями специалиста». «Надеюсь, этот специалист лучше, чем Чилтон». Доктор Чилтон постукивал пальцем в стекло лимузина. Чтобы он от нее отстал, сенатор Мартин отправила к нему Брайана Госсетча. «Напрасно тратить время на междоусобицы, мистер Кроуфорд. Вы послали к Лектору неопытного новичка с липовыми предложениями. Я способна на большее. Доктор Чилтон утверждает, что Лектор готов ответить на прямое и честное предложение. Я так и сделаю. Никаких проволочек, никаких личных пристрастий. Никаких вопросов о доверии и просьб сделать что-то в кредит. Если мы вовремя найдем Кэтрин, все будут выглядеть как ангелочки, вы в том числе. Если она умрет, то, черт возьми, никакие оправдания уже не помогут. В таком случае воспользуйтесь нашей помощью, сенатор Мартин». Она не слышала в его голосе гнева, только холодный профессионализм, знакомое стремление уменьшить потери. На это она откликнулась. «Продолжайте». «Если вы что-то узнаете, дайте нам возможность действовать. Проследите, чтобы нам сообщали все. Проследите, чтобы местная полиция делилась с нами информацией. Не позволяйте им думать, что они доставляют вам удовольствие, убирая нас. Сюда едет Пол Крендлер из Министерства юстиции. Он проследит. Кто у вас старший офицер?» «Майор Бахман из Бюро расследований штата Теннесси». «Очень хорошо. Если еще не поздно, попробуйте добиться, чтобы в прессе не было никаких публикаций. Пригрозите Чилтону, он обожает быть в центре внимания. Не нужно, чтобы Буффало Билл хоть что-нибудь узнал. Когда мы его обнаружим, нам нужна будет группа освобождения заложников. Мы хотим захватить его врасплох, избежать патовой ситуации. Вы собираетесь расспрашивать Лектора сами?» «Да». «Не хотите сначала поговорить с Клэрис Старлинг? Она как раз к вам едет». «Зачем?» «Доктор Чилтон конспективно изложил мне содержание беседы. Хватит нам валять дурака и ходить вокруг да около». Чилтон опять постукивал в стекло, неслышно говоря что-то. Брайан Госсетч взял его за кисть и отрицательно покачал головой. «Мне нужно получить доступ к Лектору после того, как вы с ним поговорите», — сказал Кроуфорд. «Мистер Кроуфорд, он обещал назвать имя Буффало Билла в обмен на послабление, на большее удобство, по сути. Если он этого не сделает, можете забрать его себе со всеми потрохами». «Сенатор Мартин, я понимаю, это очень личное, но я должен вам сказать. Что бы вы ни делали, избави Бог вам его умолять». «Ну-ну». «Мистер Кроуфорд, я больше не могу разговаривать». Она повесила трубку. «Если я не права, она вряд ли будет мертвее тех шестерых, которыми ты занимался», — пробормотала она про себя и махнула рукой, приглашая в машину Чилтона и Госсетча. Доктор Чилтон заранее договорился, чтобы в Мемфисе беседа сенатора Мартин с Ганнибалом Лектором проходила не в тюремной обстановке. Для этой цели, из экономии времени, в ангаре Национальной гвардии была спешно переоборудована комната, где проводился предполетный инструктаж пилотов. Сенатору Мартин пришлось подождать в ангаре, пока доктор Чилтон устроит Лектора. Но находиться в машине у нее не было сил. Она шагала, машинально описывая небольшой круг под огромным сводом ангара, глядя вверх на высоко поднятые фермы, а затем снова вниз, на размеченный полосами пол. На минуту остановилась у старенького «Фантома-4» и прижалась лбом к его холодному боку, там, где была надпись «Ступени нет». «Этот самолет должно быть старше Кэтрин. «О, Господи, помоги!» «Сенатор Мартин!» – окликнул ее майор Бахман. Чилтон кивал ей из двери. В комнате стояли письменный стол для Чилтона и кресло для сенатора Мартин, ее помощника и майора Бахмана. Оператор с видеокамерой был готов снимать встречу. Чилтон уверял, что это было одним из требований доктора Лектора. Когда сенатор Мартин вошла в комнату, она выглядела очень представительно. От ее синего костюма так и веяло властью. Ей удалось и Госседжа несколько подкрахмалить. Доктор Ганнибал Лектор сидел в массивном дубовом кресле, привинченном к полу посреди комнаты, на значительном расстоянии от всех остальных. Плед прикрывал его смирительную рубашку и ножные путы, и, кроме того, скрывал от глаз присутствующих цепи, которыми Лектор был прикован к креслу. Он по-прежнему был в хоккейной маске, не позволяющей кусаться. «Зачем же это?» – думал сенатор. «Весь смысл встречи вне тюрьмы в том, чтобы позволить ему сохранить некоторое достоинство». Сенатор Мартин бросил неприязненный взгляд на Чилтона и повернулся к Госседжу, чтобы взять бумаги. Чилтон зашел Лектору за спину и, взглянув прямо в объектив камеры, распустил ремни и весьма эффектно снял с Лектора маску. «Сенатор Мартин, познакомьтесь с доктором Ганнибалом Лектором». Поступок Чилтона, продиктованный вульгарным желанием покрасоваться, напугал рот Мартин не меньше, чем все происходящее со дня похищения ее дочери. Вера в правильность его суждений, которую она более или менее сохраняла до сих пор, сменилась леденящим душу подозрением, что Чилтон – непроходимый дурак. Придется импровизировать на ходу. Прядь волос упала доктору Лектору на лоб и повисла меж карими глазами. Лицо его было очень бледным, белым, как только что снятая маска. Сенатор Мартин и Ганнибал Лектор оценивали друг друга. Она, наделенная ярким интеллектом, он – способностями, к которым не подходили обычные человеческие мерки. Доктор Чилтон вернулся к своему столу, оглядел всех и все вокруг, и начал. «Доктор Лектор довел до моего сведения, сенатор, что он желает помочь расследованию, сообщив некоторые особо важные сведения, если будут учтены его собственные пожелания в отношении условий его содержания в заключении». Сенатор Мартин подняла в руке документ. «Доктор Лектор, это официальное обязательство, которое я подпишу на ваших глазах. В нем говорится, что я обязуюсь помочь вам. Хотите прочесть?» Ей показалось, он не собирается отвечать, и она повернулась к столу, подписать бумагу, когда он произнес: «Я не стану тратить ваше время и время Кэтрин на то, чтобы выторговывать мелкие уступки. Вы и так его уже много потеряли из-за разных карьеристов. Я помогу вам сейчас, поверив, что вы поможете мне, когда все это закончится. Вы вполне можете рассчитывать на это. Брайан?» Госседж поднял блокнот. «Имя Буффало Билла – Уильям Рубин. В обиходе Билли Рубин. Меня ему рекомендовал в апреле или мае 1975 года мой пациент Бенджамин Распай. Он говорил, что живет в Филадельфии. Адреса я не помню, но в Балтиморе он жил у Распая. Где находятся истории болезни ваших пациентов?» – вмешался майор Бахман. «Все было уничтожено по постановлению суда после того, как...» «Как он выглядел?» – спросил майор Бахман. «Может быть, хватит, майор? Сенатор Мартин, единственное...» «Возраст, внешний вид. Все, что ты можешь вспомнить», – потребовал майор Бахман. Доктор Лектор просто-напросто ушел от них. Он стал думать совсем о другом. Об анатомических этюдах Жирико, картине «Плод медузы». И если даже и слышал последовавшие затем вопросы, не подал и виду, что слышит. Когда Рут Мартин удалось снова привлечь внимание доктора Лектора, они остались в комнате одни. Она держала на коленях блокнот Госседжа. Глаза доктора Лектора сфокусировались на ней. «От флага сигарами пахнет», — сказал он. «Вы сами кормили Кэтрин?» «Простите, я что?» «Вы кормили Кэтрин грудью?» «Да». «От такой работы пить хочется, верно?» У нее потемнели зрачки, и, пригубив от ее боли, доктор Лектор нашел, что это поразительное наслаждение. «На сегодня достаточно», — решил он, и продолжил. «Уильям Рубин, примерно 1,85 м ростом. Сейчас ему должно быть около 35 лет. Он крупного телосложения, весил около 90 килограммов, когда я его знал, и с тех пор, вероятно, еще набрал в весе. Волосы у него каштановые, глаза светло-голубые. Отдайте им это, и мы продолжим». «Да, разумеется», — сказала сенатор Мартин и передала блокнот в открытую дверь. «Я видел его только один раз. Он должен был явиться на прием снова, но так и не пришел. Почему вы полагаете, что именно он Буффало Билл?» «Он уже тогда убивал людей и делал с ними нечто подобное, с анатомической точки зрения. Он говорил, что мечтает, чтобы ему помогли покончить с этим, но в действительности вовсе этого не хотел. Ему просто надо было с кем-то обмусолить эту тему, потрепаться. И вы не... Он был уверен, что вы его не выдадите. Он полагал, что я этого не сделаю. И кроме того, он любит рисковать. Я же оказал подобную честь откровением его приятеля Распая. Распай знал, что он делал это? Распая засасывало в грязь, как нечистоты в сточную канаву. Он весь был покрыт струпьями. Билли Рубин сказал мне, что был судим, но не сообщил за что. Я записал его анамнез очень кратко. Ничего особенного, кроме одного. Рубин сказал мне, что когда-то страдал антракосис и бурния. Вот все, что я помню, сенатор Мартин. Кроме того, я полагаю, вам не терпится уйти. Если что-то еще придет мне в голову, я дам вам знать. Это Билли Рубин убил человека, голова которого была обнаружена в машине? Думаю, да. Вы знаете, кто он такой? Нет. Распай называл его Клаус. То, что вы сообщили ранее ФБР, соответствует действительности? Не менее, чем то, что ФБР сообщило мне, сенатор Мартин. Я договорилась о некоторых временных послаблениях здесь, в Мемфисе. Мы поговорим о вашем положении, и вы поедете в Браш-Маунтин, когда все это, когда мы уладим это дело. Благодарю вас. Я хотел бы иметь телефон. Если мне что-то придет в голову, телефон у вас будет. И музыку, вариации на тему Гольдберга, в исполнении Глена Гульда. Это не слишком много? Договорились. Сенатор Мартин, не доверяйте руководству целиком одному ФБР. Джек Крофорд не склонен вести честную игру с другими агентствами. Это ведь все только игра для людей его типа. Он решил, что именно он должен арестовать Билли Рубина. У них это называется «взять за воротник». «Спасибо, доктор Лектор». «Прелестный костюм», — сказал доктор Лектор ей вслед.